Глава сороковая. Когда он стоял в толпе, я его не узнала, и на то были причины. Рэй сильно изменился и, что называется, заматерел. Все то юношеское, открытое, что в нем было, распахнутые глаза, тонкая шея, очаровательная улыбка, ушло безвозвратно. Передо мной стоял волк в темном костюме и шляпе, и сколько бы он ни прикидывался человеком, было ясно, что это именно волк. Лицо холодное, замкнутое, глаза ледяные, красиво очерченные губы крепко сжаты. Не знаю, как у меня хватило сил взять журнал и криво расписаться. Ручка, теперь на правах звезды я всегда возила ее с собой, чтобы давать автографы, прыгала в моих пальцах. «Ты что, сбежал?» Пробормотала я, возвращая журнал Рэю, и не договорив фразу, потому что поблизости все еще оставались посторонние люди. «Конечно», — сказал он. И после крохотной паузы. «Конечно, нет. Попал под амнистию по случаю Олимпиады». «Знаем мы эти амнистии и тех, кто их проталкивает. Не зря же говорили, что Анджела Торре своих не бросает». «А Тони и Пол?» — спросила я машинально. «И они тоже». Рэй посмотрел на подпись и закрыл журнал. «Там у нас был кинозал. Раз в неделю, если обходилось без происшествий, начальник тюрьмы разрешал нам посмотреть фильмы». «А что значит без происшествий?» «Если в тюрьме никого не убивали. В общем, сидим мы, показывают нам фильм, и тут на экране я вижу тебя. Представляешь, что я тогда почувствовал?» «Что за фильм?» «Другая женщина. Ты сидела в кафе на заднем плане, а на переднем двое болтали и никак не могли угомониться. Я все думал, когда же они наконец заткнутся и тебя покажут поближе. Но этого так и не случилось». «Чем ты сейчас занимаешься?» — спросила я. «Разным. То тут, то там. Чаще всего в пурпурной мимозе сижу». Это был подпольный кабак, в который заглядывали даже голливудские звезды. Судя по всему, дела у Рэя шли хорошо. «Ладно. Мне пора ехать», — выдавила я из себя. «Передавай привет Тони». «А сама не хочешь ему передать?» «Не хочу». Потому как блеснули его глаза, я поняла, что Рэю мой ответ скорее понравился. «Луиджи умер», — сообщил он, — еще в прошлом году. «Отец Розы? Жаль. Я завела мотор. Пока, Рэй. Береги себя». «Даже не сомневайся», — усмехнулся он. Я ехала домой в смятении. Черт возьми, он разглядел меня на заднем плане среди статистов, на которых никто никогда не смотрит. Что же теперь будет? Воображение рисовало мне шантаж, требование возобновить отношения, которые я считала ошибкой, угрозы и еще бог знает что. Может быть, пойти к Шенбергу, объяснить ситуацию и попросить защиты? Но Шенберг не испытывает ко мне симпатии. Он пытается разлучить нас с Джонни, поручив ему безнадежный проект об авиаторах, а меня отправив сниматься на другие студии. Тупик. Однако прошло 3 дня, и ничего не происходило. Рэй не объявлялся, не звонил и вообще никак не напоминал о себе. Утром в пятницу миссис Миллер разбудила меня ровно в 4. «Завтрак будет на столе через 15 минут», — сказала она. Миссис Миллер не признавала голливудской моды приносить еду в постель. Я приняла душ и привела себя в порядок. Стоя перед зеркалом, я расчесывала волосы, когда до меня донесся шум, словно кто-то с грохотом уронил на пол поднос. Я выбежала из ванной и на полу столовой увидела миссис Миллер. Она открывала и закрывала рот, но из него не вылетало ни звука. «Сердце!» — наконец прохрипела она, хватаясь за грудь. Я бросилась к телефону, потом вспомнила, что мой сосед слева был врачом и побежала к нему. Когда в 5 часов утра к вам в дом врывается голливудская блондинка в пеньюаре и вопит, что ее секретарше срочно нужна помощь, это выглядит, мягко говоря, странновато. На мое счастье, доктор Гиббонс оказался профессионалом и всегда держал при себе чемоданчик со средствами первой помощи. Он быстро оделся и пошел за мной. Миссис Миллер лежала на полу, закрыв глаза, и едва слышно дышала. Гиббонс сделал ей укол, и вдвоем мы подняли старую даму и перенесли на ближайший диван. «Как вы думаете, отчего с ней это?» — начала я. «Жара», — коротко ответил Гиббонс. «Сердце не выдерживает нагрузок. Надо будет отвезти ее в больницу». «Мистер Гиббонс», — сказала я, — «я хочу, чтобы ее доставили в самую лучшую. Я оплачу все расходы». «Она ваша родственница?» — рассеянно спросил врач. Он сел и придвинул к себе телефонный аппарат. «Скажите, она выживет?» Я предпочла не отвечать на вопрос. «При хорошем уходе, полагаю, да». Миссис Миллер открыла глаза. Губы ее все еще были пепельными, но на щеке вернулось бледное подобие румянца. Я присела рядом с ним. «Я здесь, миссис Миллер. Вам лучше?» Ее ответ был вполне в ее духе. «Из-за меня вы сегодня не позавтракаете», — прошептала она. Поднос, посуда и еда все еще лежали на ковре. Несколько тарелок разбилось. «Ничего, миссис Миллер», — сказала я, осторожно дотрагиваясь до ее слабой сморщенной руки. «Поем на студии». Женщина посмотрела на меня, а потом из уголка ее глаза медленно выкатилась слеза и заскользила по щеке. Я почувствовала, как у меня сжимается сердце. Миссис Миллер всегда представлялась мне чем-то вроде бастиона, способного с успехом отбить атаку чего и кого угодно. Теперь этот бастион рухнул, и осталась только плоть, а плоть жалко, слаба и смертна. Доктор Гиббонс говорил по телефону. «Да, потребуется отдельная палата. Да, мисс Лайт оплатит все расходы». Миссис Миллер увезли, пообещав сделать все, чтобы поставить ее на ноги. Я выписала доктору за хлопоты чек и проводила его. Потом убрала в столовую еду и осколки с ковра и поехала на студию. На съемку я не опоздала, но едва не опоздала на прическу и грим. В перерыве Кэролайн напомнила мне, что в воскресенье она празднует свой день рождения и что я обещала прийти. «Я помню насчет приглашения», — сказала я, «но моя знакомая заболела, собираюсь посидеть с ней в больнице». «Можно даже без подарка», — задорно промолвила Кэролайн. «И вообще, если захочешь соврать в следующий раз, придумай что-нибудь поубедительнее». «Но я говорю правду», — сердито отозвалась я. «У моей секретарши случился сердечный приступ». «И что?» Кэролайн пожала плечами. «Найми другую». Я готова была вспылить, но Билли Спир своим обостренным чутьем понял, что на площадке вот-вот вспыхнет очередная ссора, которая разрушит только что восстановившийся хрупкий мир, и подошел к нам. «Билли!» — жалобно протянула Кэролайн. «Она не хочет идти ко мне на день рождения. Выдумала какую-то ерунду про больную секретаршу». «Значит, для нее это не ерунда», — заметил Билли и ловко ввинтился между нами, одновременно обняв нас обеих за талии. «Конечно, Лора будет, потому что не захочет вас огорчать. Верно, Лора? В конце концов, ты ведь можешь приехать не к началу вечера, а позже. Мы всегда рады тебя видеть». «Хорошо, Билли, уговорил», — сдалась я. «Заеду, но ненадолго». В воскресенье я отправилась в больницу проведать миссис Миллер. Меня заверили, что ее состояние стало гораздо лучше. И в самом деле, увидев, как она выглядит, я успокоилась. Ее лицо вновь порозовело. Но что еще важнее, вернулась и ее язвительность. Ее положили в палату, где когда-то лежала Мэрион Шайн, и миссис Миллер ехидно заметила, что скоро будет считать себя звездой. «Вы должны вычесть из моей зарплаты то, что ушло на лечение», — сказала она. «Нет. А еще вы должны выставить меня за дверь, раз я не оправдала ваших ожиданий», — добавила она и насмешливо прищурилась. «Вы же прекрасно знаете, что я на такое не способна», — сердито отозвалась я. «Знаю», — безмятежно ответила старая дама. «Вы никогда не походили на других моих жильцов. Вы доносили мусор до урны и всегда аккуратно платили за квартиру». «Ну, не всегда», — попробовала я отшутиться. Мне казалось странным, почему именно сейчас она захотела вспоминать об этом. «Вы должны понимать, что все это иллюзия». «Что?» «Важно только то, что остается». Миссис Миллер беспокойно шевельнулась. «Очень мало остается, понимаете? То, на что можно положиться. Те, кому можно доверять. Кто не продаст и не предаст». Я подумала, что на нее напала охота философствовать. как на многих, кого смерть подцепила своим когтем и слегка оцарапав, отпустила. Поэтому я просто ответила: «Да, миссис Миллер». «Нельзя быть настоящим в фальшивом мире, вот в чем беда. Но там же слава и деньги, ложный блеск». Она вздохнула. «Не давайте себя ослепить. Голова на плечах — это хорошо, но сердце... сердце лишнее». «Что?» Я решила, что она заговаривается. «Сердцу верить нельзя», — отчетливо произнесла миссис Миллер. «Иллюзиям верить нельзя». «Никому верить нельзя», — подхватила я. «Тогда можно сойти с ума». Она слабо улыбнулась и разгладила складку на простыне. «Я видела столько изломанных судеб. Никогда ведь не говорят о тех, кто потерпел крушение. Их словно нет и не было. Я боюсь за вас. Когда-то я дала себе слово, что не стану переживать за других людей, но, как видите, не сдержала его. Вы дома одна, и даже завтрак вам некому подать». Ее волнение тронуло меня. Она никогда прежде так со мной не говорила. Должно быть, что-то носилось в воздухе. Или же, что гораздо правдоподобнее, миссис Миллер почувствовала нервозность, которая не отпускала меня после встречи с Рэем. Будь она в порядке, я бы, конечно, все и рассказала. Но она была еще очень слаба, и я не имела права в ее состоянии добавлять ей своих проблем. «Поправляйтесь, миссис Миллер», — как можно мягче проговорила я. «Со мной ничего не случится. Знаете, про Голливуд столько всего рассказывают, но на самом деле...» «На самом деле ты просто пашешь, как лошадь, вкалываешь от зари до зари. И попасть в обойму тяжело, и выпасть из нее не хочется. Но никаких иллюзий у меня нет. Просто пока есть шанс, я хочу его использовать. Вот и все. Мне очень жаль, что я вас подвела. Вы мне доверились, а я...» «И без перехода». «Мистер Джон Шенберг имеет привычку звонить после 9 и даже 10 вечера. Хоть я не раз говорила ему, что вам надо вставать в 4. Не поднимайте трубку после 8, хорошо?» Я подавила желание откозырять ей по-военному и пообещала, что буду говорить с Джонни только до 8 вечера. «Вы должны знать кое-что», — продолжала миссис Миллер. «Кажется, отец нашел ему невесту. Ее зовут Рэйчел, и у ее родителей крупная ювелирная фирма. Она закончила колледж с отличием, и, если правда то, что они говорят, до сей поры не имела любовников. Мистер Шенберг пригласил ее делать женские костюмы для фильма об авиаторах. Разумеется, это только предлог, чтобы она почаще виделась с его сыном». «Но в фильме об авиаторах почти нет женщин», — пробормотала я. «То есть Джонни мне сказал, что они в конце концов остановились на идее соперничества двух авиаторов. Один бывший военный летчик, другой богач типа Хьюза. Еще там будут другие авиаторы для фона и, возможно, одна женщина. Они сейчас решают, будет ли это сестра богача, которая влюбится в военного летчика, или кто-то еще». «Вы меня не слушаете», — вздохнула миссис Миллер, качая головой. «Забудьте о фильме. Будьте осторожны и взвешивайте каждый ваш шаг. Вы мешаете мистеру Шенбергу, и у вас с ним контракт. Когда он развелся с женой, то сделал все, чтобы уничтожить ее карьеру. С вами он станет церемониться еще меньше. Вы понимаете, о чем я говорю?» Голливуд полон слухов. Но как? Каким образом миссис Миллер, которая вроде бы не имела к нему непосредственного отношения, смогла узнать о Рэйчел, о планах Шенберга, то, о чем я до сих пор даже не слышала? Поразительная она все-таки женщина. И впервые я подумала, до чего же мне повезло, что она на моей стороне. Я пообещала миссис Миллер, что буду сама осторожность, но разговор с ней оставил неприятный осадок, и я почувствовала, что мне необходимо развеяться. Зайдя в дорогой магазин, я купила подарок для Кэролайн и поехала к ней на день рождения. Вечеринка вышла в меру экстравагантной, суматошной и веселой. Но в 8 вечера я вспомнила, что завтра съемки продолжатся, и засобиралась к себе. Стюарт удержал меня, уверяя, что мой ранний уход выглядит так, словно я все еще на кого-то дуюсь, и мне не хватило духу настоять на своем. К 10 уже все перепились, и я тихонько улизнула. От Бичвуд, где жила Кэролайн, до моего дома на Лорел-Каньон я добралась довольно быстро. Но пока переодевалась, принимала душ и сделала еще 1000 мелких дел, время подошло к полуночи. Когда я засыпала, мне показалось, что кто-то постучал во входную дверь, но я не обратила на стук никакого внимания.